кончаться. Уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед к той вечности стремятся, откуда не вернуться никогда. Летят года, летят года, уходит все. Летят года, уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед, туда стремятся, откуда не вернутся никогда. Идут века, уходят незаметно. Время так безжалостно летит. Так наша жизнь проходит скоротечно, а на курьера все вперед летит. Летят года, летят года, уходит все. Жизнь и суета, они вперед, туда стремятся, откуда не вернутся никогда. Пора давно, пора тебе проснуться, пора жизнь новую начать тебе. Летят года, летят года, уходит все, и жизнь, и суета. Летят года, летят года, уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед, туда стремятся, откуда не вернутся никогда. Откуда не